Он шел с непокрытой головой, волосы охватывал легкий серебряный обруч, поддерживавший лучистую звезду. Рядом шагали Йомер из Рохана, князь Имрахиль, Гэндальф и четверо низкорослых воинов. Многие из собравшихся с удивлением рассматривали их. — Нет, сестра моя, это не мальчики, — говорила стоявшая в толпе целительница Иорет своей родственнице. — Это периане, они из далекой страны полуросликов. Говорят, они были там прославленными вождями, это точно. Я ходила за одним из них в госпитале. Ты не смотри, что они ростом не вышли. Других таких воинов поискать. У нас говорят, что двое из них побывали в стране мрака, сражались там с темным властелином и, поверишь ли, разрушили черную крепость. Они большие друзья с нашим эльфинитом, а уж он-то как хорош. В обращении не очень ласков, знаешь ли, но сердце у него золотое, и он исцеляет одним прикосновением. «Руки короля, руки целителя», — сказала я, — и с этого все началось. А Митрандир сказал тогда: «Иорет, люди долго будут помнить твои слова». Но ей не пришлось больше поучать свою приезжую родственницу. Над полем запела труба, и настало мертвое молчание. Тогда от ворот двинулся Фарамир, его сопровождал Хурин, хранитель ключей, а за ними следовали четверо воинов в высоких шлемах и вооружении цитадели. Они несли большой, окованный серебром ларец из черного дерева Лебетрен. Фарамир встретился с Арагорном, преклонил колено и произнес: «Последний правитель Гондора просится изволения сложить с себя права». Он протянул белый жезл. Арагорн принял жезл и тут же вернул со словами: «Служба твоя не кончена. Она остается на тебе и на твоих наследниках, пока длится мой род. Делай, как должно». Фарамир поднялся и звучно произнес: «Люди Гондора, слушайте правителя. Пришел человек, предъявляющий права на титул короля. Вот он перед вами. Это Арагорн, сын Арахорна, князь Дунаданов Арнора, предводитель войск стран Запада, носитель звезды Севера, обладатель возрожденного меча, непобедимый в битве, исцеляющий прикосновением, эльфинит Элиссар из рода Валендила, сына Исилдура и внука Элендила из Нуменора. Быть ли ему королем над вами? Войти ли в город? Править ли на древнем престоле?» И весь народ, и все войска хором вскричали «Да!», а Иорет сказала своей родственнице: «Это, сестрица, просто обряд такой. Он ведь уже был в городе-то и сказал мне...» Тут ей снова не дали договорить. Фарамир продолжал: «Люди Гондора, по древним обычаям сын принимает венец из рук отца. Я вынужден нарушить обычай. Я, законный правитель Гондора, сам принес из Рат-Динан венец Эарнура, последнего короля, ушедшего еще при наших прапрадедах». И тут воины выступили вперед. Фарамир открыл ларец и достал оттуда венец королей Гондора. Видом он был похож на шлемы стражей цитадели, но выше, и он был весь белый, а серебряные и жемчужные крылья по обе стороны походили на крылья морской птицы. Древний символ королей, пришедших из-за моря. В его обруче сверкали 7 алмазов, а на вершине один камень, горевший словно пламя. Арагорн взял венец, высоко его поднял и внятно произнес: «Эт эарелло эндоренна утулиен, синуме маруван архилдини артен эмбарметта». Это были те самые слова, с которыми Элендил пришел из-за моря на крыльях ветра. «Из великого моря пришел я в Среднеземье. Здесь буду жить я и мои наследники до скончания мира». Но, к изумлению собравшихся, Арагорн не стал надевать венец, а вернул его Фарамиру со словами: «Трудами и отвагой многих пришел я к этой минуте. Я прошу хранителя взять венец и отдать Митрандиру». Пусть самый мудрый из нас, кому по праву принадлежит честь победы над врагом, решит, как поступить с этим символом власти. Фродо, невольно затрепетав, принял венец из рук Фарамира и подал Гэндальфу, а потом Арагорн преклонил колено, и Гэндальф увенчал его со словами: «Настали дни короля, да будут они благословенны, пока стоят троны Валаров». Общий вздох пронесся по толпе, Арагорн встал. Собравшиеся глядели на него в молчании, ибо им показалось, что сейчас они видят его впервые. Он был высок ростом, как древние вожди, выше всех окружающих, и одновременно казался и древним, и юным, мудрым, светлым и могущественным. Фарамир вскричал: «Вот подлинный король!» Снова запели трубы. Король Элиссар подошел к воротам, и хранитель ключей с поклоном пропустил его. Новый правитель под звуки арф, виол и флейт, под звонкоголосые пения шел по усыпанным цветами улицам к цитадели, и когда он вступил на порог, на самой верхней башне было поднято знамя с древом и звездами. Так началось правление Элиссара, о котором сложено множество легенд и песен. При нем город расцвел, как никогда. Улицы украсились деревьями и фонтанами, ворота из мифрила тускло сверкали, тротуары замостили белым мрамором, в городе работали гномы, часто наведывались эльфы, все были здоровы и в достатке, в домах звенел детский смех, и не было больше ни слепых окон, ни пустых подворий. А когда эта эпоха миновала и началась следующая, то и в ней сохранилась память о славе и блеске минувших дней. Во дни, последовавшие за коронацией, король сидел на троне в зале королей и вершил дела страны. От многих народов прибыли послы с востока и с юга, от границ Сумеречья и из Дунгарского края на западе. Король простил покорившихся востаков и отпустил их с миром. Он заключил мир с народом Харада. Он освободил рабов Мордора и отдал им все земли вокруг озера Нурна. Тогда же предстали перед ним многие, доблестью своей заслужившие хвалу и награду, а последним начальник стражи привел на суд Берегонда. И король сказал: «Берегонд, твой меч запятнал кровью древнее святилище. Ты покинул пост без разрешения правителя или начальника стражи. В древности за эти поступки расплатой была смерть. Сейчас я решаю твою судьбу. Ты искупил вину доблестью в битве, искупил с лихвой, потому что вела тебя любовь к правителю Фарамиру. Но стражем тебе не быть и в Минас Тирите не жить больше». Кровь отхлынула от лица Берегонда. Пораженный до глубины души, он низко опустил голову, а король меж тем продолжал: «Потому что ты входишь отныне в состав белого отряда личной гвардии Фарамира, князя Итилиина. Ты назначаешься начальником стражи и будешь жить на Эмин-Арнен в чести и мире, служа тому, ради кого рисковал всем». Берегонд, снова потрясенный, но теперь уже великодушием и справедливостью короля, опустившись на колени, поцеловал ему руку и ушел радостный. Арагорн даровал Фарамиру во владение Итилиин и просил стать защитой городу. «Ибо, — сказал он, — Минас-Итиль в Моргульской долине должен быть разрушен до основания. Когда-нибудь очистится и этот край, но еще долгие годы ни один человек не сможет жить там». Последним из всех Арагорн призвал Йомера, обнял его и сказал: «Нам ли говорить о дарах и наградах? Ведь мы братья отныне. В счастливый час пришел Йорл с севера, и не было среди народов более благословенного союза. Ни один из наших народов ни разу не подвел другого. Теоден прославленный покоится в усыпальнице в нашем святилище. Оставишь ли ты его в покое или решишь перевести тело в Рохан к его народу? И Йомар ответил: «С того дня, как ты вырос передо мной из зеленой травы, я люблю тебя, и любовь эта не кончится никогда. Но сейчас я должен вернуться к себе. Страна моя нуждается в присмотре и уходе. Что же до павшего короля, мы вернемся за ним, когда все будет готово. Пока же пусть покоится здесь». И Йовен сказала Фарамиру: «Отпусти и меня с братом, мой повелитель. Я хочу еще раз повидать свою страну и помочь в трудах Йомеру. Но когда тот, кто был мне вместо отца, обретет вечный покой, я вернусь». Так шли дни. В восьмой день мая всадники Рохана собрались и уехали, вместе с ними ушли и сыновья Элронда. Вдоль всей дороги, от самых городских ворот до пеленорских стен, стояли люди, воздавая им почести и провозглашая хвалу. Потом отправились по домам и те, кто пришел издалека. А в городе трудолюбивые руки строили, возрождали, убирали следы войны и стирали память о тьме. Хоббиты вместе с Леголасом и Гимли все еще гостили в Минастирите. Арагорн не хотел, чтобы братство кольца распалось так сразу. «Конечно, когда-нибудь все кончается, — говорил он, — но я просил бы вас задержаться здесь еще ненадолго. Не настал еще конец событиям, в которых все вы приняли участие. Близится день, которого я ждал долгие годы, и встретить его мне хотелось бы в окружении друзей». Однако он так и не сказал, чего именно надо ожидать. Все это время члены Братства Кольца жили вместе с Гэндальфом в прекрасном доме и бродили, где вздумается. Однажды Фродо спросил Гэндальфа: «Как ты думаешь, какого именно дня ждет Арагорн? Нам здесь хорошо, и уходить не хочется, но дни бегут, а там Бильбо ждет, и потом дом-то мой вшире». «Что до Бильбо? — степенно произнес Гэндальф. — Он ждет того же дня и знает, что тебя держит здесь. Конечно, дни бегут, но сейчас только май, лето еще не наступило, и хоть многое переменилось, будто целая эпоха ушла в прошлое, для листьев и травы не прошло и года с тех пор, как ты ушел из дома». «Пиппин, — сказал Фродо, — не ты ли говорил, что Гэндальф теперь не такой скрытный, как раньше? Это он, видно, притомился на время, а сейчас отдохнул и снова за свое принялся». Гэндальф усмехнулся. «Многим хочется знать заранее, что подадут к столу. А тем, кто готовил пир, хочется сохранить блюдо в секрете. Удивление радости не помеха. Арагорн и сам ожидает знака». Вскоре Гэндальф куда-то запропал. Хоббиты удивились, а маг, не сказав никому ни слова, вместе с Арагорном ночью ушел из города. Он привел короля к южному подножию Миндолуина. Отсюда начиналась тропа, проложенная в давние времена. Теперь мало кто осмеливался ходить по ней. Она вела через перевал в заповедное ущелье, куда дорога простым смертным заказана. Путники долго пробирались по крутизне, пока не вышли на высокогорное плато у самой кромки снегов. Здесь они остановились и огляделись. Наступало утро. Далеко внизу, как белые столбики, тронутые солнцем, виднелись башни города. Похожая на предрассветный сад, лежала перед ними вся долина Андуина, а хмурые горы окутывала золотистая дымка. За серыми скалами Эмин-Майл далекой звездочкой блеснул Рерос, а с другой стороны к Пеларгиру протянулась лента реки. На самом краю земли разливался бледный свет, там было море. Гэндальф негромко произнес: «Вот твое королевство. Оно станет сердцем западного мира. Третья эпоха кончается, на смену ей приходит новая. Твоя задача — положить ей начало и сохранить то, что удастся». «Да, спасено многое, но многое и ушло, а многое еще уйдет. Кончается сила трех колец, и все эти земли, — маг широко повел рукой, — станут домом людей. Наступает их время, а старшему народу предстоит уйти. «Я давно знаю это, мой друг», — сказал Арагорн, — «и хотел с тобой посоветоваться». «Я уже не даю советов», — остановил его Гэндальф. «Я принадлежу третьей эпохе. У меня был враг, Саурон Темный. Теперь конец моим трудам. Я скоро уйду, и бремя ляжет на твои плечи». «Но ведь и мне предстоит умереть», — сказал Арагорн. «Я смертный, хоть и принадлежу к расе Запада. Да, я проживу дольше многих, и все же так недолго. Мне придется встретить старость вместе с теми, кто только собирается сегодня появиться на свет. Кто тогда будет править Гондором? Кому передам я власть, если дерево во дворе у фонтана все еще мертво? Увижу ли я знак перемены моей судьбы?» «Увидишь, если отвратишь взор от зелени мира и обратишься к чистому холоду снегов», — торжественно произнес Гэндальф. Арагорн обернулся. Позади, выше того места, где они стояли, у самой кромки вечных снегов что-то зеленело на белом фоне. Арагорн быстро вскарабкался по склону и увидел стволик молодого деревца не выше 3 футов. На нем уже распустились длинные изящные листья, темные сверху и серебристые снизу, а в небольшой кроне снежно белела единственная гроздь цветов. «Ие! Утувиенис!» — вскричал Арагорн. «Я нашел его! Вот побег древнейшего из деревьев! Но как он оказался здесь? Ему не больше 7 лет от роду!» Подошел Гэндальф, посмотрел и сказал: «Поистине, это продолжение прекрасного рода Нимлот, берущего начало из семени Галатилиуна, чей предок Телперион, древнейший из дерев. Кто знает, почему оказался этот росток именно здесь и сейчас? Мы с тобой стоим на месте древнего святилища. Прежде чем прервался род королей и дерево при дворе засохло, здесь, должно быть, оставили плод. Говорят, они редко вызревают, но жизненные силы могут долго спать внутри плода и никому не предсказать миг их пробуждения. Помни это, ибо если плод созреет, он должен быть посажен, иначе это дерево навсегда исчезнет из мира. Долго лежал он здесь в горах, в тайне ото всех, подобно роду Элендила, таившемуся в запустении севера, с той лишь разницей, что род Нимлот куда древнее твоего, король Эльсар». Арагорн осторожно взял росток. Он, казалось, едва держался за землю и легко отделился от тонкого слоя почвы. Арагорн перенес его в цитадель. Потом выкопали засохшее дерево, но не сожгли, а с почетом положили ствол отдыхать в тиши Раддинен. И Арагорн посадил новое дерево во дворе у фонтана. Оно быстро и радостно пошло в рост, а к началу июня уже покрылось цветами. «Вот я и получил знак», — сказал тогда Арагорн. «Близится мой день». И он послал дозорных на стены цитадели. В канун дня середины лета в город прибыли гонцы из Амон-Дина. Они рассказали, что видели отряд благородных всадников, приближающийся с севера к Пеленору. Арагорн воскликнул: «Наконец-то! Пусть город готовится к встрече!» Вечером того же дня, когда небо стало синим, как сапфир, когда на востоке зажглись первые звезды, а запад еще оставался золотым, всадники подъехали к воротам Минас Тирита. Впереди скакали Эл-Ладан и Эл-Рохир с серебряным знаменем. За ними Глорфиндейл, Эристор и эльфы Дольна, а следом на белых конях прекрасная Галадриэль и Келеберн, владыки Лотлориена, и с ними многие лориенские эльфы в серых плащах с сияющими самоцветами в волосах. Последним ехал мудрый Элронд, славнейший среди людей и эльфов. Рядом с ним на сером иноходце скакала Арвен, его дочь, вечерняя звезда своего народа. Когда Фродо увидел ее, мерцающую в сумерках, со звездами на челе, он долго молчал, а потом сказал Гэндальфу: «Теперь я понимаю, почему мы медлили здесь и чего ждали. Вот завершение всему. Теперь не только дни будут прекрасными, но и ночи благословенными, и все ночные страхи исчезнут. Король приветствовал своих гостей, и они спешились. Элронд подвел Арвен и вложил руку дочери в руку Арагорна. Все вместе они вошли в цитадель, и звезды проступили в небе над Гондором. Так Арагорн, король Элиссар, взял в жены Арвен Ундомиэль, и случилось это в городе королей в канун середины лета. Так завершилась история многотрудного ожидания короля.